Кэнон-Сити, Колорадо. Вторник, 18 ноября. Год спустя. Глава 26. Я был судим за вооруженное нападение и ранение Уайетта Хенкела и приговорен к 3 годам заключения в тюрьме штата Колорадо в Кэнон-Сити. Первоначальное обвинение было в преступлении 2-го класса, за которое полагалось от 8 до 24 лет, но окружной прокурор проявил сочувствие и понизил категорию до 5-го класса. Судья, также сочувствующий, не создавал проблем. Когда он произнес приговор, я сказал: «Благодарю вас, ваша честь», но не за снисхождение, а потому что я заслужил тюрьму и не смог бы жить в мире с собой после того, что сделал, если бы не попал туда. Я был также благодарен за то, что окружной прокурор не открыл худшего из моих поступков. Судья сказал, что напишет письмо совету по условным освобождениям с просьбой об уменьшении срока, но чтобы я готовился побыть в тюрьме год. Как можно к этому готовиться? Итак, теперь я ношу оранжевую робу и ботинки без шнурков, а каждый предмет моей одежды тщательно зарегистрирован. Пища сносная, а пейзаж снаружи, когда я могу его обозревать, достаточно приятный. Мои скалистые горы все еще на месте, хотя я вижу их южную версию и без снежных верхушек. Но они всегда со мной на западе, обрамляя мои дни и ночи и простираясь до самой Монтаны. Я в общем отделении. Надзиратели благоволят ко мне, так как, подобно судье и прокурору, сочувствуют мне. Я никогда не просил их об одолжениях, но они оказывают их. У меня отдельная камера с кроватью, умывальником, туалетом, книгами и ноутбуком. Здесь есть библиотека и приличное медицинское обслуживание. Я держусь вежливо, но не по-дружески с другими заключенными. Впрочем, по-настоящему опасных я встречаю только во время приема пищи. Да, я 5 раз видел Джона Морленда. Он видел меня тоже, но притворялся, что не узнает. Морленд носит белую робу заключенного пожизненно. Мы все избегаем людей в белом, а надзиратели отделяют их от нас. Морленд был осужден на процессе, который многие из вас наблюдали по национальному телевидению и кабельным каналам. Несмотря на мощную защиту в лице опытного Бертрама Лудика и собственные показания, где он заявил, что Обри Коутс и его сын Гэррет были хладнокровно убиты во время неудачного рейда на жилище педофила, куда он ошибочно попал, выбирая рождественскую елку. Жюри признало его виновным в убийстве 1-й степени, имея в виду гибель Дори. 4 фотографии, которые я впервые увидел в моей гостиной, сейчас наиболее популярны в Америке среди тех, кто следит за процессами по делам об убийстве. Их даже напечатал журнал People. Несмотря на фото и показания Хенкела, Джон Морленд так и не признался в убийстве своих родителей и своей жены. Он заявил, что оклеветан продажными копами и что сам застрелил Обри Коутса, а не полиция. Во время процесса все полицейские, которые были в Одиноком каньоне тем утром, опровергали его заявление. Один за другим они излагали версию событий, противоположную версии Морленда. Почему? Потому что Коуди, возможно, вдохновленный самим судьей, мыслил наперед. Он знал, что в тюрьме педофилы были нижайшими из низких, их считали даже хуже стукачей. В этом деле заключенным был судья, пытавшийся помочь педофилу, оправдав его. Я слышал, что на него нападали трижды, били, насиловали и ударили ножом. Меня интересовало, одобряет ли это призрак Дори. Может быть, в ней достаточно веры, чтобы простить его, но во мне нет. Через надзирателей я послал ему записку. Я выйду отсюда через год. Как насчет вас? Мелисса шлет вам привет. Ответа не последовало. Келли Морленд подверглась следствию в связи с подозрением в соучастии в преступлениях ее мужа и пасынка и была быстро оправдана. Она заявила, что была шокирована и сердита, когда Джон объявился в то воскресенье с девятимесячной девочкой и объявил, что она теперь часть их семьи. Келли сказала полиции, что обвиняет мужа в разрушении ее жизни цитатой, сравнимой со словами «Баттерфлай Маккуин» из «Унесенных ветром». «Я ничего не знаю о младенцах». Она сказала, что с плачем кормила Энджелину тостами и виноградом. Когда на следующее утро появилась полиция с Мелиссой, она открыла дверь с Энджелиной на руках и с энтузиазмом вручила девочку ее матери. Мелисса и Энджелина приходят навестить меня каждое воскресенье. Энджелина — очаровательная болтушка. Должен признаться, что каждый раз, когда я ее вижу, я ищу в ее поведении то, что подтверждало бы слова Гэррета и невольный намек Коуди. Я никогда не говорил и не скажу об этом Мелиссе. Но когда я смотрю на Энджелину и играю с ней, то вижу только веселую и чудесную малышку. Я начинаю осознавать то, в чем стал сомневаться за 3 недели моей жизни. В этом мире есть хорошие и добрые люди. Я думаю о Коуди, Брайане, Торклессоне, Сэндерсе, Моралесе, полицейских и СВАТ, моих адвокатах, надзирателях, судье, который вынес приговор. Они все могли быть холодными и равнодушными. Это было бы легче всего. Жестокость, естественно, присуща человеческим существам. Но они выбрали доброту, даже если она могла противоречить строгим рамкам закона. Я не циничен, но я прагматичен. Я знаю, что каждый способен на крайности, включая меня. Есть четкая линия между добром и злом, но она меняется в зависимости от ситуации. Она менялась и для меня, и я умудрился переступить ее, узнав, что когда ее переступаешь, дурные поступки становятся более легкими, так как моральные путы ослабевают. То, что я сделал, не составило для меня труда. Поэтому я должен находиться здесь. И этому трудному душевному опыту я научу свою дочь. Мелисса работает генеральным менеджером отеля «Эдамс Марк». Они живут в кондоминиуме на границе центра Денвера, так как отсутствие моих заработков вынудило нас продать наш дом. милиция настаивает, что кондоминиум превосходный, и на фотографиях, которые она показала мне, он действительно выглядит приятно. Единственное, о чем она, по ее словам, сожалеет, это то, что я в тюрьме, а Энджелина должна каждый день проводить с няней. Мои родители приезжали из Монтаны повидать меня. Я видел, что, входя в комнату для свиданий, они были дьявольски смущены. Я тоже был смущен, зная, каковы охранные процедуры. Не думаю, что папа делал хоть шаг в жизни без своего ножа. А маме приходилось признаваться, что у нее проволока в бюстгальтере. Сидя за столом в комнате посещений, они держались за руки впервые в моей жизни. Я наблюдал за их руками, потому что они были такими грубыми и натруженными, руками чернорабочих, в том месте, где даже крутые парни имели мягкие и гладкие руки. Папа пошутил, что всегда ожидал моего попадания в тюрьму с тех пор, как я покинул ранчо, а мама упрекнула его за эти слова, но не стала их опровергать. — Было приятно, когда ты заехал к нам, — сказала она. — Надеюсь, ты будешь делать это чаще. — Ради бога, — сказал ей папа, — он же в тюрьме. — Но он не всегда здесь будет, — возразила мама, покраснев. Я обещал навещать их и сказал, что мое заключение не продлится долго. — Мне нужно починить изгородь, — сообщил папа. — А я пеку пироги, — добавила мама. Коуди вернулся в Монтану, разделяя время между работой детектива в полицейском департаменте Хелены и помощью моему отцу на ранчо. Он говорит, что счастлив, и я верю ему. У Коуди появилась постоянная девушка, и он хочет привести ее в Колорадо, чтобы познакомить нас. Иногда он навещает меня, когда ездит на юг к своему сыну Джастину. Коуди убеждает меня вернуться после освобождения в Монтану. Я подумываю об этом, хотя там нет отелей Эдамс Марк. У меня много времени, чтобы думать обо всем происшедшем за те 3 недели. Некоторые вещи стали очевиднее в ретроспективе. Я подтвердил свои догадки, разговаривая с Коуди. Ты не отговаривал Джеттера помогать нам, когда мы были в Монтане, верно? — спросил я. Он поколебался, оглядевшись вокруг, и чиркнул спичкой, поднеся ее к сигарете под табличкой «Не курить». — Нет. — Почему же ты ввел нас в заблуждение? — Должен был. Ты и Мелисса слишком щепетильны, Джек. Вы никогда не спустили бы курок, а у меня нет этой проблемы. Я знал, что нам понадобится Джеттер, чтобы принудить, а может быть, убрать Гэррета. Поэтому, вернувшись в хижину Джеттера, я попросил разрешения воспользоваться ванной комнатой и пожелал ему удачи в Денвере. — Вот почему ты так быстро оказался на месте происшествия в Аппалузе, — сказал я. Коуди кивнул. Я был на улице. Лучше бы я помешал тебе последовать за Джеттером в клуб. Я понятия не имел, что ты окажешься настолько глуп. И он подмигнул мне. И еще одно. Это можно назвать чудом. Мелисса беременна на 7-м месяце. Ночь зачатия была нашей последней ночью вместе, прежде чем я отправился в тюрьму. Когда я выйду оттуда, у нас будут дочь и сын. Интересно, каким будет наш сын? Я не могу дождаться, чтобы узнать это. Мы уже решили назвать его длинным именем. Коуди Брайан Торклисон Сендерс Моралес Мак Гуэйн. В честь его дядей. Конец книги. Читал Михаил Китель.